Глава 27. Рать накатывала глухими волнами, железная, без лиц, клубясь, как туман, и как туман растекалась, избегая ударов, а он рубил воздух, рубил и рубил, не попадая ни почему, но знал, кончит рубить, и немая рать сомкнется у него над головой, и тогда погибнет все. Что все, он не знал, но знал, чуял ползущую волнами погибель. И удары меча о воздух отдавали глухо в его голове. Гудели, словно его самого били по шелому. Мутный и пьяный ото сна, Протасий наконец прочнулся. В дверь тихо, но настойчиво стучали. Он поднял косматую тяжелую голову. Лег о полночь, а сейчас не звонили еще и второго часу. «Кто там, а?» — спросил, нашаривая рукоять меча. Кормилец просунул голову. «К твоей милости, батюшка, гонец! Тайной!» Старик замялся, оглянул в лампадном мраке покоя, нет ли кого, добавил в полголоса. «Смекаю так, не от Александра ли Данилыч часом?» Протасий опустил ступни на прохладный тесовый пол, прошел босиком, отряхая сон, сунул ноги в мягкие сапоги, набросил зипун. «Зови!» Сам, тяжело вступив на лавку, дотянулся до лампадного огонька, зажег свечу, утвердел в свешнике, подумав, зажег другую. Горница осветилась. Хорошо, что лег в особом покое, супруги не тревожить ночную порою. Гонец, ратник, переряженный в мужицкую сермягу, влез в покой, отдал поясной поклон, в свой черед старушка озрел горницу. «К твоей милости Александр Данилович шлет, вот-а!» — подал свиток. Протасий, наконец, признал ратник. Тот был из княжеских, князь Александра, молодших. «Сталть не врет», — строго спросил. «Никого не встретил дорогой?» «Никого, батюшка!» — подумалось досадливо. «Берегут же Москву, Юрьевы молодцы!» В том была сугубая обида, что с нахождением ратной поры князь Протасьеву сторожу у ворот Москвы заменил своей княжеской. Так и берегут, поди, перепились с вечера. «Вельно тем же часом назад, ведаю!» «Пожди!» — кивнул кормильцу. Когда оба вышли, разрезал снурок и развернул грамоту. Вот она. Догадывал, ждал, сердце чуяло. Нашарил кувшин, крупно облив бороду, отпил квасу. Александр предлагал Протасию, когда подойдут тверские силы, сдать город великому князю. «Будешь сие невозможно, перейти с полком на сторону тверичей. Буди и это невозможно свершить, перейти самому с дружиною и затем стать тысяцким Москвы при нем Александре». Подрагивающей рукою Протасий протянул грамоту к свечному пламени и ждал, пока последний малый кусочек, обжегший пальцы, не истаял на огне. Тогда, тяжело уронив длань на столешницу, откачнул к стене жесткое, заматерелое тулово и, прикрыв глаза, стал слушать, как кровь толчками била в левый висок. В мозгу, мерцая, кружил огненный хоровод. Одно знал — гонца надобно отослать без грамоты. Почти не удивился, когда, постучав в покой, вошла в наспех наброшенном сверху рубахе распашном сарафане со свечой в трясущейся руке жена. Поставила свечник на стол, перекрестилась. «Какая беда, Таша? У меня сердце не на месте. Помыслила, схожу. Кто это у тебя?» Узрела пепел на столешнице. Поняла все. «От Даниловича весть». «Зовут». Отмолвил и насупился. Оглядел жену, увидел вдруг, какая она уже старая. и в ней, стойно в зеркале, себя узрел. Свои морщины, свои руки в буграх, багровизну мохнатой груди, отвердевшие с возрастием уже негибкие члены. Не уж так и порешить, на том и покончить все. Она опустилась на лавку, сгорбилась, пристально глядячи в жестокое большое лицо своего главы и заступы. «Таша!» — позвала. Он молчал. «Нельзя нам!» — вымолвила с мольбою. «Князь Игневина!» «Нельзя! Не мощно, Ташенька! Не молчи! Отзовись!» Вдруг опустила голову и, шепча молитву, начала ронять редкие тяжелые слезы на колени. Протасий молчал. Знала не уговорить, поступит, как он сам решит. И он знал, что решить должен сам один. Да и что тут? Весело ли сожидать с часу на час, как в самую ратную нужу Юрий с соромом лишит его Тыстского, передаст дружину и волости тому же Петьке Босоволку, Альбардиону, а ему на старости придет поношение ото всех, а не вдали ям подземельная, а жене и детям остуда и опала. Чего ждать? Вот уже охрану Москвы отобрал у него Юрий Данилович. И по делам, рука протянулась вновь к кувшину. Судорожно отпил, поставил, едва не отбив дно. «Сором на седую голову! За что? Чем не угодил князю? Что тайных убиений не совершал яко Петька Босоволк? Что побеждал на ратях, берег Москву, помог спасти Переяславля от Акинфа? За службу ежедневную и еженочные заботы великие? За то, что в делах и трудах незаботного ломтя хлеба не изъел за все прошедшие годы? Вот она награда твоя, Тысяцкой Москвы, великий боярин Протасий! Вот она награда! Всей грамоте сгоревшей, всем, яко татью пришедшую ночном гонце! Знать ее бы раньше уехать в местях с княжичами!» А жена все роняет и роняет слезы и вздрагивает плечами. Старая, косы посеклись, поблекли глаза, брови только по-прежнему хороши в разлет, густые, соболиные. И всегда-то глядел, заглядывался на ее соболиные брови. А вот уже и жизнь проходит, и взрослые сыновья... Данила, надежа отцова, и Василий тоже не отстал ни статью, ни разумом. Две дочери замужем уже, и обе в хороших родах московских. Не сошло у них с Беконтом породниться, а так бы хотелось. Федору тоже любо, толковали о том не раз. Да малы у него дети-то, еще малые. Что ж, и против Федора пойти. Встал, ощущая на плечах тяжесть непомерную. Положил большую твердую ладонь на плечо жены. Нет уже той наливчатой крутизны, вся изошла, вылилась в детей, в красавцев, сыновей, в дочек. Больно стало за нее, за себя. Ты поди, поспи, до утра так и сяк ничего не решу. Она с промельком надежи, помолодев, глянула на него покрасневшими глазами, встала, шатнулась, припала к плечу, выдохнула с мольбою «Ташенька!» и, погорбясь, ушла с порога, еще оглянувши покой и недвижного среди покоя высокого седого мужа. Дождав, когда супруга отойдет, Протасий сделал два шага, неуверенно потянул дверь. Кормилец словно тут и был. Гонец выглядывал из-за его плеча. «Скажи, — вымолвил и замолк Протасий, — скажи, ответа не будет. Покамест». Он еще помолчал и, стараясь не глядеть в глаза посланному, заключил: «Ступай». Оба неслышно исчезли. И он, выйдя на галерею, долго ждал в ночной августовской темноте, не загремит ли там у ворот, не раздадутся ли крики, лай псов и лязг железа. Нет, все было тихо. В ночном шевелении, наполненного ратными города, не чуялось ни яростной шибки, ни кликов поимщиков. Миновало и поиму ты без вины виноват будешь перед Юрием. Ночь была тепла, и тонко звенели редкие тут на Крутояре ночные комары. Стали бить в било на звоннице, протяжно заперекликали сторожи. Наконец кормилец замаячил на галерее. Ушел. Из города вышел, не бережен, а там уж не вем. Так с грамотой прошел, без грамоты. Бог даст, минует. Ладно, поди, молчи о том. Вести им, батюшка, не мне говорить. С легкой обидой отозвался старик. Почему-то непрошено возникло в уме давишний наказ бродникам и не забыть о копьях. Поострили бы наконечники не круто, не то, как на бою ломлют острия. Вспыхнуло и отошло. Другое надь было думать, другое решать. Александр княжич Вестима не чита Юрию, а Переяславль, Можайск, Коломна. Михайлить Переславлю вот как надобен. И опять догадал, что не о том, не про то, пойдет ли за ним дружина, и тоже не про то. Тяжкими ратными стопами Протасий со ступени на ступень сошел на двор. Ратник у крыльца, Преославский, сын того Федора, знакомца покойного князя Данилы, с готовной приветностью прянул к своему тысяцкому. Протасий приодержал стопы, не зная, как затеять разговор. Сказал негромко: «Преославский, Федор, сынок!» И на улыбчивый кивок ратника спросил: «Батюшка благополучен? Передавали, приболел малость?» По смущению парня понял, что тому давненько нет вести из дому. «Вот так бы и брякнуть, едешь ли со мною к великому князю Михайле?» Но вместо того вымолвил: «К бою все готовы?» «Все, батюшка боярин! Дай в бронь чистили и коней перековали, почитай всех!» «Пойдете со мною. С тобой все головами ляжем. Пущай, не думают!» Протасий внимательно оглядел парня. От смолисто вспыхнувшего факела посреди двора по лицу переяславца пробегали пляшущие тени. «Про князя Юрия хочешь сказать», — догадал боярин. Протянул раздумчиво, отвердевшими глазами, глянув на недальний княжий терем. «Главу положить легко. Не скучлив тутчка? Али уж породнел на Москве?» «Как бы тебе породнело, Протась Федорович?» «Как и мыслишь о войне?» — почти решась, вопросил воевода. «Переславец Мишук, вот как его зовут, Мишук», — вспомнил Протасий наконец, горячо и волнуясь, не то зарозовев, не то пламя так легло ему на лицо в этот миг, отмолвил: «Ты, батюшка, не сумуй, мы выстоим. Мы за тебя, за Москву животы складем все заедино. Ни которому другому из бояр у нас веры нет. То мы и князю скажем, и против тверичей выстоим. Прикажи только!» «Ну что ж», — помолчав, отозвался Протасий и опять туманно глянул поверх головы парня на княжеский терем. Охота говорить об измене князю пропала у него после горячих слов ратника. «Ну что ж», — он постоял и, не зная, что еще сказать, молча кивнул головою. А Мишук, когда боярин, оставив его, двинулся по двору, вдруг остро пожалел, что не нахрабрился сказать о главном, а то, что князь Юрий не прав в этой войне, и что, ежели Тысяцкий решит противостать князю, то и тогда они, молодшие, поддержат своего господина. И скажи, Мишук, это боярину, кто знает, как бы повернуло одно его слово грядущую судьбу Москвы. В темноте, узнав боярина, к Протасию подошел Дворский с отчетом. Потом прискакавший с Пахры ратный холоп, потом двое старост, приведших ополчение из Воробьева и Красного. Протасий всем отвечал, во все входил, отдавал приказы, которых должен был бы, пожелая он помочь князю Михаилу, не отдавать или напротив, отдавать приказы прямо противоположные нынешним, отослать, например, назад ополчение из Красного, распустить по домам те 1500 мужиков, что стянул он за эти дни на защиту города, отогнать конские табуны за Пахру, да мало ли что. Тысяцкой Москвы, коли захочет, возможет и всю рать московскую порушить и разогнать так, что нечем и не с кем станет противостать Михайле. И однако он продолжал делать то, что было во вред Михаилу и на пользу Юрию. Продолжал отдавать дельные наказы холопам, и все не мог додумать, не мог поймать той единственной, самой главной мысли, которую должно было додумать ему именно теперь. И уже редело, светлело и серело небо. И уже третий факел переменял сторож в кованом кольце на дворе, когда Протасий с запавшими глазами вновь поднялся по ступеням крыльца. И тут наверху на гульбище понял, что теперь, когда город готовится к бою, ему особенно трудно уехать, особенно трудно предать ни Юрия, нет, честь свою предать, свое право и свое умение делать все это, двигать тысячами людей, которые пойдут за ним на смерть, и пойдут потому, что верят ему, а не Юрию. И совсем невозможно оставить их всех теперь, в грозный час народной беды, хоть беду эту и накликал на город сам князь Юрий Данилович. Раньше, позже, но не теперь». И сурово озрел он еще раз свой двор, и поза двором суетящуюся предутреннюю Москву, вспомнил горячую речь ратника Мишука, верно уже сменился и спит в молодечной избе, и с почти отрешенную, уже покаянную грустью княжича Александра, которого, так складывалась судьба, должен будет он, ежели не уедет, предать на этот раз ради изверга и убийцы Юрия. Подумал так, отворотил лицо, полез в терем, в изложню, соснуть молчас в предрассветной ломкой точно весенний лед тишине. Уже почти решив, что не оставит града, Протасий у самых дверей изложни столкнулся со старшим сыном Данилою. Тот был румян со сна и бодр. «Батя, не спишь? Я уж услыхал тебя на дворе. Так дай, думаю, выйду. Беда какая ли?» Протасий отмотнул головой. Вся кровь бросилась к сердцу, когда узрел сына. Схватил Данилу за твердые предплечья, притянул к себе, глянул близко-близко, глаза в глаза. «Что ж, Юрий Данилович, и парней моих не пожалеешь?» «Не пожалеет ведь, так не отдам псу! Пущай Господь в горни выси рассудит нас с тобой, московский князь!» «Ты что, батя? Батюшка?» — отревожно прошал Данила. «Так, устал я, сынок, малость. Ты сходи там, за меня побудь. Коломенская помощь должна подойти из утра». «Будь спокоен, батюшка, справлю все!» Протасий, наконец, отпустил сына, легонько оттолкнул. «Ступай!» Сам отворил дверь и, низко сгибая голову, полез в изложню. На Москве уже разноголосо заливались петухи. Данила, названный так в честь покойного князя, вышел на гульбище, глянул в заречье. В редеющих сумерках по Коломенской дороге тянулось конное и пешее войско. Шла коломенская помощь. Перегнувшись через перила, Данила крикнул стременного и велел подавать коня. У речных ворот сына московского Тысяцкого с его свитой, однако, задержали. Ругаясь, он поднял было плеть, но переломил себя. Еще не хватало драться с княжими кметями. решил все-таки не будить родителя. Круто поворотил к терему Юрия. «Балуют тама! Враг у ворот!» В княжеские палаты Данилу пустили тоже не вдруг. Дружина осталась за воротами, саблю пришлось отдать придворному холопу. После ряда задержек его все же допустили на сене. Князь Юрий сидел с дружиной и был порядком хмелен. Помятым осоловелым лицам видать было, что пили и не ложились всю ночь. На жалобу Данилы князь качнулся, отвел рукой со лба прилипшие волглые рыжие кудри, недобро глядячи вымолвил: «Мой приказ! А Коломенскую рать без тебя встретит!» «Мол, глуздырь, а то дашь за батькой!» — явственно произнес кто-то из пирующих. Данила залился горячим темным румянцем, дивно похорошев. Свел брови, рука рванулась к поясу, где только что была сабля. За столом усмехнулись. «Уже в княжеской гридне ротиться хочет!» В этот миг в палату вошел княжич Иван. Просительно оглядел светлым взором сына Тысяцкого и старшего брата, и, верно, не то услышав что, не то догадав, махнул Даниле: «Подожди, Тама!» «По что задержали молодца?» — спросил он, когда Данила вышел. «Нынче ночью бают к Протасию гонец был тайный», — громко сказал Юрий, обратив к брату упорный яростный взор. «Ни от кого иного, как от Сашки с Борисом!» «Грамота могла быть и с тем, дабы ты на Протасе опалился», — пожав плечами, возразил Иван и в свой черед оглядел застолье. «Тверичи в Волоке Ламском, а нынешней ночью Клязьму перешли», — сказал он негромко и просительно отнесся к брату. «Выйдь на молчас». Юрий неохотно встал на неверные ноги, вылез из-за стола. Под настороженными взглядами дружины и враждебно-пронзительным зраком Петра Босоволка братья вышли из покоя. «Во время ратной поры снять Тысяцкого стал самих себя разгромить еще до ворога». Юрий, покачиваясь и хмуро усмехаясь, глядел на нежданно острожевшего Ивана, фыркнул: «Устал я от него!» «Кем заменишь?» «А Петькой!» «Ратные примут?» Юрий презрительно усмехнулся. «Мне как? До стыда еще уехать к Михаиле? Или поглядеть, как тебя, связанного, поволокут в Тверской стан?» Юрий рыкнул и трезвее вперил острый взгляд в братнее лицо. «Так мыслишь?» «Слушай, Юрий, я служу тебе всею душой и каждым помыслом. Вот крест, и пусть Всевышний поразит меня, ежели лгу. Но не дай порушить отцово добро! Молю тебя, братья, хошь на колени паду!» Юрий засопел, утупил глаза. «Оставь!» — махнул рукой как-то вкось. «Дозволь дельный совет подать. Я ведь тебе о сю пор худо не советовал», — попросил Иван, поднимая на брата прежний свой прозрачный и словно бы не от мира сего взор. «Но!» «Отпусти, Протасича. Пущай рать Коломенскую встретит, а к тверским боярам не худо бы от нас грамоту послать. Одно на одно и выйдет». «Кому? Они, как псы, все умереть за Михайлу готовы!» Иван опустил глаза и ответил тихо: «Ивану Акинфичу». «Что?» «И не требуй многого, сам обещай. Села те переславские, что мы под себя забрали, да к того. Доходцы их, пущай своих посельских шлет. С Родионом сговорим о после, удоволим его из общего». Юрий долго-долго молчал, разглядывая брата-молитвенника. Заглядывал, недоумевая, в честные светло-голубые его глаза, и опять, как когда-то прежде, вздрогнув, подумал: не слишком ли опасно умен младший брат? Иван Акинфич, про которого сам бы не подумал ни за что на свете, сын убитого врага, и, конечно, ежели кто может изменить Михаилу, то только он. Хмель уже совсем покинул Юрия, оставив лишь муть и изжогу. Верно, что горе воеводы. Враги у Москвы, а мы бражничаем. Поди, надумал, кого и послать к нему? Угрюмо догадал Юрий. Ты мне поручи только, Юрко. Я все сделаю, примирительно ответил Иван. А Протасия не трогай. Добра не получишь, а худо не избудешь. Ладно, ответил наконец Юрий, покивав головой. В утешении себе он тут же представил, как обозлит Басаулка братний совет оставить Тысяцкое за Протасием. О, тот-то взывает пес. Юрий тряхнул головой, муть пьяной ночи больно колыхнулась под черепом, крикнул слугу, не ворочаясь в палату, велел готовить коня и тут же наказал отпустить сына Тысяцкого встречу коломенской рати. Он был уже вновь деловит и весел, стремителен, готов скакать и объезжать полки на ближних к Москве заставах. А Иван, проводив брата, вышел на глядень и долго устало смотрел в заречные дали поза Неглинкой, туда, где уже скоро должны были замаячить конные тверские разъезды, пока на светлеющем окоеме не разлилось золото утренней зари и жгучий расплавленный краешек солнца не вылез из-за далекого леса, пробрызнув светлотою по маковицам и кровлям теремов. Тогда Иван, прошептав что-то про себя одними губами, начал спускаться по ступеням, складывая в уме, как и что должно написать старшему сыну Акина Великого, который сейчас во главе победоносных ратей близится к Москве. Написать так, чтобы Иван Акинфич польстился на московские посулы и не увидел в них чрезмерной слабости, ибо у слабого попросту отбирают, безо всяких с ним соглашений. И нужно, чтобы грамота успела к Акинфичу в ближайшую ночь.